Сказка о рыбаке. «Дошло до меня, о счастливый царь, — сказала Шахразада, — что был один рыбак, глубокий старец, и были у него жена и трое детей, и жил он в бедности. И был у него обычай забрасывать свою сеть каждый день 4 раза, ни больше, ни меньше. И вот однажды он вышел в полуденную пору и пришел на берег моря, и поставил свою корзину, и, подобрав полы, вошел в море и закинул сеть. Он выждал, пока сеть установится в воде, и собрал веревки, и, когда почувствовал, что сеть отяжелела, попробовал ее вытянуть, но не смог. И тогда он вышел с концом сети на берег, вбил колышек, привязал сеть и, раздевшись, стал нырять вокруг нее и до тех пор старался, пока не вытащил ее. И он обрадовался и вышел, и, надев свою одежду, подошел к сети, но нашел в ней мертвого осла, который разорвал сеть. Увидев это, рыбак опечалился и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого. Поистине это удивительное пропитание», — сказал он потом и произнес: «О, веривший себя ночным суровым расстоянием, зря не трудись, насущный хлеб не раздобыть старанием». Потом он сказал: «Живо! Милость непременно будет, если захочет Аллах великий». И он выбросил осла из сети и отжал ее, а, окончив отжимать сеть, он расправил ее и вошел в море, и, сказав «Во имя Аллаха», снова забросил. Он выждал, пока сеть установится, и она тяжелела и зацепилась крепче, чем прежде. И рыбак подумал, что это рыба, и, привязав сеть, разделся, вошел в воду и до тех пор нырял, пока не высвободил ее. Он трудился над ней, пока не поднял ее на сушу, но нашел в ней большой кувшин, полный песку и ила. И, увидев это, рыбак опечалился и произнес: «Судьба! Довольно ты меня полила, повремени, не насылай беды. Ты доброй воли мне не отделила и не вознаградила за труды. Пришел, чтоб получить и часть, и участь, увидел, ничего не унести. Как удивительно невежд живучесть, а память о премудрых не в чести». Потом он бросил кувшин и отжал сеть, и вычистил ее, и, попросив прощения у Аллаха Великого, вернулся к морю в 3-й раз и опять закинул сеть. И, подождав, пока она установится, он вытянул сеть, но нашел в ней черепки, осколки стекла и кости. И тогда он сильно рассердился и заплакал, и произнес: «И вот твоя судьба! Не свяжет, не развяжет, не вызволит перо и надпись не расскажет». Потом он поднял голову к небу и сказал: «Боже, ты знаешь, что я забрасываю свою сеть только 4 раза в день, а я уже забросил ее 3 раза, и ничего не пришло ко мне. Пошли же мне, о Боже, в этот раз мое пропитание». Затем рыбак произнес имя Аллаха и закинул сеть в море, и, подождав, пока она установится, потянул ее, но не мог вытянуть, и оказалось, она запуталась на дне. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха!» — воскликнул рыбак. И он разделся и нырнул за сетью, и трудился над ней, пока не поднял на сушу, и, растянув сеть, он нашел в ней кувшин из желтой меди, чем-то наполненный, и горлышко его было запечатано свинцом, на котором был оттиск перстня господина нашего Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими. И, увидев кувшин, рыбак обрадовался и воскликнул: «Я продам его на рынке медников, он стоит 10 динаров золотом». Потом он подвигал кувшин и нашел его тяжелым, и увидел, что он плотно закрыт. и сказал себе: «Взгляну-ка, что в этом кувшине. Открою его и посмотрю, что в нем есть, а потом продам».